В любом непонятном явлении, даже природном, предпочитаю подозревать самое худшее. Если очередная армада монстров атакует Таус-Рифер, своих бойцов на убой оставлять не намерен. Для чего и еду. Поручик из принципа или из зависти к лаврам Анали может упереться и стать насмерть. Я этого не допущу. Или вовремя отступим вдоль железки, или сообразим фланговый маневр, как получится. Но живыми вернемся обязательно сегодня или попозже. Басманов машинально коснулся гомеостата на правом запястье. После боя с монстрами он предпочитал с ним не расставаться, не потому что опасался за свою жизнь, просто сообразил, поймает шальную, а то и специально наведенную пулю. Тут и всему делу конец. И волшебное устройство, способное заменить целый медсанбат, тоже пропадет. Его ведь товарищи под честное слово доверили, с возвратом. Допустим, ничего не случится, кроме урагана с тропическим ливнем. Речки разольются, дорогу смоет, пешком добираться будем. «Не имею возражений», — кивнул полковник. Что он думал на самом деле, осталось неизвестным. В его мемуары, по крайней мере, этот эпизод не вошел. «Тогда я попрошу и вас немедленно озаботиться обороной Вустера. Считаем», — он посмотрел на часы, — «до Таус-Рифера 95 километров. Я смогу там быть через 3 часа, если выйду немедленно. При самом катастрофическом развитии обстановки противник доберется сюда через 10. Если нас собьют с позиции и устремятся в прорыв полным аллюром. Поездами вряд ли воспользуются. Из этого и будем исходить. Конечно, хоть раз я с вами по радио связаться сумею, но если вдруг...»